Баллада о зажигалке Ронсон. Самолет Москва-Одесса осторожно, внимательно выруливал на взлетную дорожку. Радио в салоне голосом невидимой стюардессы попросило пассажиров сесть, наконец, на свои места и пристегнуть ремни. Пассажиры засуетились, судорожно разыскивая концы этих ремней в разных местах, забираясь по ошибке к соседям по креслу. Наконец, все утряслось. Пассажиры пристегнулись и застыли в ожидании. Самолет после долгих, неуверенных блужданий по аэродрому наконец обрел характер и решительно встал у стартовой черты, как дуэлянт у барьера. Злыми голосами взвыли турбины. Предвзлетная нетерпеливая дрожь сотрясала металлический корпус машины, и она вдруг, сорвавшись с невидимого стопора, рванулась вперед, отстукивая шасси границы бетонных плит взлетной полосы, пока сходу, как в подушку, не уткнулась в мягкую плотность надземного воздуха и, поддержанная им, быстро, яростно поползла вверх. Земля стала стремительно отдаляться, проваливаться вниз, выпрямляя в нитки линии дорог, границы лесов, окраины деревень, зримо преобразуя вялый беспорядочный пейзаж в четкую разграфленность геодезической карты. Мое место было в левой половине салона, у границы прохода. Придавленный инерцией скорости в спинку кресла, я с нетерпением ждал набора высоты. Когда погаснут, наконец, два светящихся табло «Не курить» и «No smoking», что, как сами понимаете, означает одно и то же с тем, чтобы закурить. Мне мучительно хотелось курить. Перед вылетом в аэропорте я по каким-то причинам не смог этого сделать, и ожидание становилось все более тягостным. Курильщики меня поймут. Наконец, была объявлена заданная высота, погасло табло «Пристегните ремни», послышались из конца в конец салона щелканье разъединяемых пряжек, пассажиры зашевелились в предчувствии иллюзорной свободы. Я нащупал в кармане плаща пачку сигарет и ждал, когда наконец погаснут два ненавистных табло с одним и тем же запретительным содержанием. А они не гасли. Что-то, очевидно, заело в проводке. Закоротило где-то. Черт бы их побрал совсем. И в это мгновение тот же милый голос по радио сообщает, что по новым правилам, введенным дирекцией Аэрофлота, курение на борту лайнера в течение всего полета запрещается окончательно и бесповоротно. Что? Я повернул голову к соседу. Тот похоронно кивнул головой. Да. Я сунул в карман бесполезную сигаретную пачку и попытался зачем-то открыть пепельницу, которая находилась в подлокотнике кресла. Увы, пепельница была намертво вколочена в подлокотник. Да и если бы и было по-другому, чем бы она могла помочь мне? Положение было матовое. Что делать? Я оглядел салон, точно ища, если не поддержки, то хотя бы сочувствие моему отчаянному положению, и не только моему. Но пассажиры, как ни странно, сидели совершенно спокойно, точно ничего и не произошло. Надо было на что-то решаться. И тут меня осенило. Туалет. Свободная территория. Вот где можно курнуть, и никто не войдет в запертую дверь. Я снял плащ, предварительно переложив сигареты в карман пиджака, и уже двинулся было в сторону пока еще свободных туалетных кабин, как вдруг, к великой досаде, обнаружил, что у меня нет с собой спичек. Одно к одному. Сосед слева не курящий, спереди тоже. Тот вообще летел с собакой, огромной такой псина тигровой раскраски. При таком покуришь. К женщине, сидящей сзади меня, и обращаться не стоит. Оставался сосед справа, сидящий через проход. Я его заприметил еще при посадке. Уж очень крикливо он был одет. Модная кепка с пупочкой на макушке, длинный шарф с сногсшибательной расцветкой, полупальто в крупную клетку, из чего делают пледы. Он сидел в ленивой позе, заполнив собой все кресло. «Одессит!» — помню, мелькнуло тогда у меня в голове. «Слышь, старичок!» — обратился я к нему почему-то таинственным полушепотом. Полузакрытые веки медленно приподнялись, черные зрачки не спеша отыскали мою стоящую фигуру. «Это ви мне?» — поинтересовался он. Неожиданно громкий голос его взорвал устоявшуюся тишину салона. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности на месте. «Тебе, тебе!» — не слезал я со шпионажного шепота. «Зачем кричать? У тебя спички есть?» «Шо?» — еще громче заорал он. «Ну чего ты орешь?» Я не на шутку начал злиться. «Спички, говорю, есть у тебя?» Он выдержал длинную паузу и сказал со значением в голосе: «У меня зажигалка!» Тон ответа был такой, точно в кармане его полупальто из одеяла лежал, по крайней мере, диплом лауреата Нобелевской премии. «Да какая разница?» Я протянул к нему руку, следя тем временем, чтобы никто не занял пока еще свободную туалетную кабинку. «Ну чего, давай! Сейчас верну твою зажигалку, не боись!» Что-то прохладное бережно легло в мою раскрытую ладонь, я быстро сжал это что-то и устремился к заветной двери. Вспоминая теперь все происходящее когда-то на борту советского воздушного лайнера Ту-134, я не могу не отметить, что все мои действия в тот момент были как бы строго законспирированы. Точно я хотел совершить какое-то постыдное деяние и старался изо всех сил, чтобы никто из следовавших со мною в самолете этого не заметил. Войдя в туалетную кабину, я бережно затворил за собой дверь, огляделся, прислушался, сунул сигарету в зубы и, нагнувшись над толчком, убей меня Бог, если я знал, зачем нужно было нагибаться, и, нащупав затвор зажигалки, надавил на него. Зажигалка ерзнула в моих напряженных пальцах и, как в замедленном киношном кадре, стала медленно падать в стерильный овал толчка. Попав точно в круглое озерцо сливного отверстия, она на секунду задержалась в прозрачной воде, открыв передо мной все великолепие никеля головки и черной поверхности корпуса, и, как сорвавшаяся с крючка рыба, стала медленно погружаться в немедомую глубь. Как все незадачливые рыболовы, я судорожно сунул руку по локоть в воду, стараясь уловить ускользающее счастье, и было уже достал, схватил, но, медленно провальсировав между судорожно растопыренных моих пальцев, она окончательно канула в небытие. Распрямившись, я постоял какое-то время без единой мысли в голове, потом бросил смятую сигарету и обреченно пошел сдаваться. Два глаза, как два пистолетных дула, уставились на меня через все пространство салона. В них был вопрос. В них застыло ожидание беды, в них застрял невырвавшийся крик. Ничего не осталось от вальяжной позы моего соседа справа. Он напряженно вглядывался в меня, стараясь уловить хоть какой-то успокаивающий жест с моей стороны, но его не было. Спокойно, как будто ничего и не произошло, я дошел до своего кресла. Собака переднего соседа грустно смотрела на меня человечьими глазами сквозь прорези намордника. «Хороший песик», — сказал я хозяину. «Редкий окрас. В собаках я совершенно не разбирался. Не подскажете, что за порода? Клетчатая куртка справа возмущенно завозилась. Это маньчжурская лайка. Редкая, знаете ли, порода. Я вывез ее из Японии, с Окинавы. Хозяин собаки, намолчавшись, видимо, рад был обсудить достоинства своего питомца. Это помесь серебристой лайки с маньчжурским волком. Скажите, пожалуйста, так он из охотничьих лаек или из ездовых? Несомненно, охотничьих, даже несколько обиженным тоном отозвался он. В союзе их всего несколько экземпляров. Тут он поведал мне, что теперь они летят из Москвы на трехдневное свидание с такой же чистопородной девочкой. В Москву они ехали поездом и чуть не погубили собаку. Оказывается, эта порода не может справлять нужду на асфальт. Умрет, а не станет, с некоторой ноткой гордости говорил он. Землю им подавай, травку. Зимой не страдает от наших холодов? Что вы? У нее шерсть, как поролон. Потрогайте, не бойтесь. Шерсть действительно была густая, упругая. Поглаживая собаку, я скосил глаза на соседа справа. Степень возмущения его, по-видимому, поднялась до опасной отметки. Надо было что-то предпринимать. «У вас какая была зажигалка?» — тихонько спросил я его, по-прежнему не отрывая руку от собачьей спины. «Шо?» — он чуть не выпрыгнул из кресла. «Шо ви сказали?» «Я интересуюсь названием зажигалки», — все так же медленно, спокойно повторил я свой вопрос. «Она отечественного производства? Или, может, из-за бугра?» Когда до него дошел смысл вопроса, он онемел и долго смотрел на меня, распахнув глаза до опасных размеров. «Нет, ви только послушайте, шо вин говорит!» — тихим удивленным голосом вопросил он. «Отечественная. Это Ронсон. Я его в Лондоне на блошином рынке купил за фунты. 400 рублей на толкучке, как 1 копейка. Где она? Где зажигалка?» «Я ее утопил в туалете, как о каком-то малозначащем деле», — ответил я. И вот тут я по-настоящему испугался. Я подумал, что с ним вот-вот случится удар. «Вы не волнуйтесь», — заторопился я. «Я заплачу». «На что мне деньги? Верните мой Ронсон!» Ситуация становилась тупиковой. Я пошел к летчикам и честно признался им в несовершенном преступлении. «А, бог шельму всегда метит», — засмеялся второй пилот. — Но ты не отчаивайся. Не ты первый. — Что, роняют? — поинтересовался я. — Чуть ли не каждый рейс. — И что роняют? — А кому что не жалко? Часы, кольца, браслеты, документы. В прошлом году один чудачок на День Победы летел, так орден Красного Знамени в толчок опустил. — И что? «Ничего. Достали орден ветерану. А это возможно?» «Невозможно только ногой перекреститься. Сейчас прилетим в аэропорт, спросишь по службе Михаила. Он бочками занимается. Классный мужик. Поставишь, он тебе что хочешь из-под земли достанет». «Чего поставить?» «Ну не памятник же, бутылку. Непонятливый народ пошел». Вернувшись, я радостно объявил своему соседу, что я верну ему зажигалку. «Ронсон, берут не для того, чтобы его возвращать», — произнес он обреченно, не глядя на меня. И тут я понял, что он не верит мне. Вернее, он убежден, что я придумал всю эту историю, чтобы замылить, так сказать, его сокровище. «Ну ладно», — мысленно пообещал я ему, — «и самому себе». Я буду жить в гостинице «Астория». Позвоните завтра вечерком. Я артист. Моя фамилия такая-то», — четко объяснил я соседу. Все дальнейшее свершилось по слову второго пилота. Миша с аэродромной службы, умный, тихий мужик с седеющими висками, нашел мой, вернее, не мой, злополучный Ронсон. Он был чистый, совсем как новенький, только черная матовость корпуса немного поблекла. На другой день вечером в номере гостиницы раздался телефонный звонок. «Это артист такой-то?» «Да». «С вами, — говорит пассажир вчерашнего самолета, чей Ронсон вы утопили в толчке». И тут он держал инкогнито. Не назвал себя. «Приезжайте». Он приехал в сопровождении симпатичной, скромной девушки. Ее он все-таки отрекомендовал мне. «Роза, моя невеста. Познакомься, Розочка, это мой знакомый, известный артист. Он вчера мою зажигалку, но тут ему хватило так-то промолчать». Получив свою зажигалку, он несколько раз щелкнул ею, пробормотал. «Надо же! Горит!» и небрежно сунул ее в карман клетчатого пальто. Побыли они немного. Разговор не клеился, и через несколько минут они стали прощаться. «Розочка, скажи артисту до свидания», — хозяйским тоном проговорил он. Она молча протянула мне руку. Рука была мягкая, робкая. «Нелегко тебе, девочка, с ним придется», — невольно подумалось мне. «А может, я был неправ?» Уже держась за ручку двери, он вновь вынул зажигалку, полюбовался на длинный язычок пламени и задумчиво изрек. «Нет, все-таки в какое дерьмо тебя жизнь не окунала, но если есть тебе то, что может гореть и то, чем можно поджечь, тогда не все еще потеряно». «Верно, я говорю, товарищ артист».